твердым выражением было покрыто веснушками. На нем была одета рубашка с короткими рукавами и открытым воротом. Узел его галстука был приспущен. В другом конце комнаты, где стояло несколько незанятых столов, инспектор Макс Якоби дежурил вместе с ним. Он был молод, темноволос, энергичен, весело шутил и слегка напевал, просматривая папку с рапортами. «Вы не возражаете, если я попрошу вас замолчать?» — бросил Веблер. «Вы, может быть, считаете себя сенатором?» Якоби откинулся в своем сиденье и улыбнулся. «Вы ревнуете, сержант? Вы должны были меня послушать, когда я пою серьезно». «Занимайтесь делом», — проворчал Веклер. «Вы, наконец, кончите с этими рапортами?» «Не осталось лишь несколько». «О, Боже мой!» — вздохнул Якоби, поднимая глаза к часам. «Как же я хочу спать!» Зазвонил телефон. Веглер протянул толстую руку, снял трубку. Он услышал голос, который говорил с судорожной поспешностью. Якоби, который внимательно следил за Веглером, увидел, как изменились черты лица его начальника, и догадался, что что-то случилось. «Не трогайте ничего», — рекомендовал Веглер. «Я сейчас же пришлю патруль». Он повесил трубку, схватил другую и соединился прямо с залом охраны. «Джек, пошлите 4 людей в лечебницу для умалишенных Гаррисона Вентворта и галопом, чтобы там организовать охрану, и главное, чтобы никто ни до чего не дотрагивался». Он резко бросил вторую и схватил 3-ю трубку. «Чарли, предупредите Хесса, чтобы он отправился в лечебницу Гаррисона Вентворта. Предупредите уголовную, там необходимы все. Это крупное дело». После того, как он повесил трубку, он повернулся к Якоби, который слушал во все уши, и вздохнул. «Один сумасшедший сбежал. Он убил своего санитара. Устройте на дорогах заставы. Займитесь этим делом». «Опознавательные признаки?» — спросил Якоби, протягивая руку к телефону. «У нас их пока еще нет. Пусть устроят заграждение. Скажите им, чтобы они проверяли личности всех. Этого типа звали Пол Форестер. У него нет с собой бумаг». «Форестер? О, Боже мой, это же... Я знаю. Знаю, кто это такой. Торопитесь же!» — изрыгал Веглер и схватил еще один телефон. «Чарли? Ну, вы нашли Хесса? Отлично, отлично. Соедините меня с шефом». Начальник полиции Франк Тареу спал чутко. Первый же звонок по телефону, стоящему на туалетном столике, разбудил его. Его жена Кэрри, спящая рядом, простонала. Ей было гораздо труднее проснуться. Уже сидя на краю кровати, Тареу, солидный человек со светло-рыжими волосами и сильной челюстью, отвечал. «Да, Джоэ, да. Что случилось?» «Случилось ЧП в лечебнице Гаррисона Вентворта», — заявил ему Веглер. «Пол Форестер убил своего санитара и убежал». «Пол Форестер?» — воскликнул Тарелл. «Да, я приказал устроить заграждение. Хесс уже отправился туда». «Что еще надо сделать?» «Пришлите за мной машину, Джоэ». «Я еду». Он повесил трубку, быстро оделся и стал ждать машину. Кэрри, толстая, симпатичная женщина, надела халат и отправилась на кухню. Когда Тарелл оделся, его уже ожидал кофе. Он благодарно улыбнулся ей. «Спасибо, дорогая, спасибо. Я не смог бы жить без тебя». Он проглотил свой кофе и вскоре они услышали шум машины.